Тот скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше. Этот шагом шел вольнее, а рысью трясче и хлябал иногда подковами, то есть стучал заднюю о переднюю. Затем никогда такого сраму не водилось, сохрани Бог. Этот, думалось Чертопханову, все ушами придет, глупо так. А тот, напротив, заложил одно ухо назад, да так и держит, хозяина наблюдает. Тот, бывало, как увидит, что около него нечисто, сейчас задней ногой стук в стенку стойла, а этому ничего, хоть по самое брюхо навали ему навозу. Тот, если, например, против ветра его поставить, сейчас всеми легкими вздохнет и встряхнется. А этот, знай, пофыркивает. Того сырость дождевая беспокоила, этому она нипочем. Грубее этот, грубее. И приятности нет, как у того, и тук на поводу, что и говорить. Та была лошадь милая, а эта... Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга, громкое гиканье вырывается из уст, и знает он, знает, наверное, что это под ним настоящий, несомненный Малек-Адель. Ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает это? Однако и тут не обходилось без греха и обиды. Продолжительные поиски за Малек-Аделем стоили Чертопханову много денег. О костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов в верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки горцевал года полтора тому назад. И надо же было случиться такому обстоятельству, как и в тот день, так и теперь. Русак возьми, да вскочи перед собаками из-под межи на косогоре. А ту его, а ту! Вся охота так и понеслась, и Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на 200 в сторону, точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее, и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее, в ней все еще было шагов 8 ширины да сажени 2 глубины. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой. Охотники сами скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника. Конь его летел стрелою, вот уже водомоина перед самым носом. Ну-ну, разом, как тогда. Но Малек-Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обрыва, как не дергал ему Чертопханов голову на бок к водомоине. Струсил, значит, не понадеялся на себя. Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводья и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь-прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз. С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой Малек-Адель, и Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате. «Нет, это не он, это не друг мой, тот бы шею сломил, а меня бы не выдал».